настоящий принцесс. Ты должен влюбиться в глаза этих женщин. Ты должен быть светлым. Ты должен искриться, когда загорится. Придется обжечься. Распеты все песни, все сыграны ноты. Ты можешь нажраться, а можешь маяться трезвым. Когда сыграны роли, погашены свечи, настало время прощаться. Время просто исчезнуть. Ты станешь героем, ты станешь героем. Тебя словно снегом цветами укроют. Но снова и снова, и снова, и снова кончается вечер. Ты плавишь со свечкой, увидев их спины. Когда спеты все песни, все сыграны ноты. Ты можешь нажраться, а можешь маяться трезвым. Когда сыграны роли, погашены свечи, настало время прощаться. Когда спеты все песни, сыграны ноты. Ты можешь нажраться, а можешь маяться трезвым. Когда сыграны роли, погашены свечи, настало время прощаться. Время просто исчезнуть.